Глава пятая. Как тихо и хорошо. Анна держала Марию за руку. Они шли по саду, и никого, никого не было вокруг. «Мы как две сестры», — сказала Анна. «Правда?» Мария кивнула рассеянно и задумчиво. Что-то ее угнетало, и Анну ее печаль мучила больше, чем любая своя беда. «Может быть, мы не будем сегодня встречаться с ними?» «Нет». Мария строго посмотрела ей в глаза. «Нельзя уходить от судьбы». «Хороший день», — жалобно сказала Анна. «Они ведь не здесь встретятся, да?» «Они придут сюда. Посланника тьмы ранят, он будет убегать. Он уже убегает, а Шевченко идет следом». Мария остановилась, обняла ее за плечи, привлекла к себе. «Анна, нам надо сделать выбор». «Какой?» «Очень много врагов, Анна. Мы можем победить, можем их убить. Но есть и другой выход, сестра». «Я понимаю», — Анна кивнула, — «но он так нас ненавидит». «Шевченко не способен любить. Он не захочет прощения и света». «Не понимаю», — тихо ответила Анна. «Ты поймешь», — пообещала Мария. Не было сил. Карамазов все-таки остановился, перетянул раненую руку, но крови было потеряно слишком много. Его клонило в сон, словно после самой напряженной тренировки. Сможет ли полковник его догнать, выследить? Ведь ему приходится остерегаться милиции. Все едино. Даже если сад не оцеплен, если он сможет выйти и поймать машину... Нет, чушь. Никто не возьмет окровавленного человека. От тоски и бессилия хотелось кричать. Илья уже не бежал, шел. В глазах темнело. Потом он увидел девушек и остановился. Посланница добра. Все-таки остальные решили вмешаться. Илья поднял Стечкин и оскалился в горькой улыбке. Как бы там ни было, часть задания он выполнит. Посланница медленно пошла к нему. Следом, чуть отставая, явно напуганная, двинулась девушка-прототип. «Ты умираешь», — сказала посланница. Без того напора и убеждения, без той веры, что была ее оружием, просто констатируя факт. «Может быть». Илья сделал шаг, прислонился к дереву, снова улыбнулся. «Но ведь не один!» «Я могу спасти тебя». Это было сказано просто. Слишком просто для обмана. Опять-таки, только факт. «Что это даст мне?» Илья повел стволом. «Стой! Ближе нельзя!» Посланница остановилась. «Жизнь. Прощение. Я ни в чем не виновен». «Знаю». «Ты сам жертва, Илья. И я могу дать тебе прощение. Прощение и жизнь. Новое служение. Я уже служу!» «Не все ли равно для тебя, кому служить?» «Нет, не все равно. Я несу миру свободу, право каждого быть собой, не зависеть от догм. Ты...» «Что ты знаешь обо мне?» Девушка села на корточки, зачерпнула ладонью мокрую листву. «Сядь. Тебе тяжело». «Я помню твои визиты». «Помнишь ли, Илья?» Девушка смотрела с иронией, с насмешкой. Все они насмехаются. Но почему-то не было привычной ярости. «Да, возлюбите друг друга, простите друг друга, повинуйтесь заповедям моим». Карамазов засмеялся. «Не убей, не прелюбодействуй. Почему так много «не»? Где они, твои заповеди, а? Их чтут, словно музейный хлам. Кто верит в них, в твои законы?» «Кто сказал тебе, что они мои?» Карамазов замолчал. «Было время той доброты. Настало время иной». «В чем разница?» «Я не даю скрижалей. Я несу свободу, свободу добра и милосердия. Свет новой доброты, который жаждет мир». Посланница добра протянула руку, коснулась его щеки. «Приди к ней, к моей вере, к моему добру, к моей любви». Илья потряс головой. Все сильнее и сильнее туман в глазах. Не тьма, а туман. Серость, красочная бесцветность. «Ты обманываешь», — сказал он. «Обманываешь». «Зачем?» «Правда — мое оружие. Правда лучше лжи, Илья. Она убедительнее». «Ты хочешь законов, правил, рамок». «Зачем? Моя любовь не знает границ. Мое милосердие прощает всех. Моя доброта не делает различий между невинным младенцем и тобой. ни различий, ни снисхождений. Девушка наклонилась к Илье, отстраняя оружие, заглядывая в глаза. Карамазов вздрогнул от прикосновения. «Дурачок», — прошептала она, — «ни тебе, ни мне не победить в одиночку. Мы крайности. Мы пугаем людей. Только вместе, только соединившись, мы дадим миру истину, новую доброту и новую свободу». «Так кто же из нас победит?» «Не ты и не я. Тьма твоя станет светом, и свет мой проникнет во тьму. Зачем ненавидеть, когда можно любить? Мы дадим миру его, подлинного хозяина и посланника, и он сотрет границу между светом и тьмой, принесет такую любовь и свободу, которую они жаждут». «Я не смогу», — прошептал Илья. Признаться было страшно, но он все же закончил. «Я никогда не мог». «Со мной ты сможешь». В глазах посланницы было обещание. «Не бойся, вместе мы можем все». Илья прикрыл веки, прошептал. «Но я умираю. Я спасу тебя».